Глава 1. Солдатское чаепитие. 15 февраля 2026 года, воскресенье, около часа пополудни. Над Токио медленно плыли облака, а в жилой высотке в центре звенели восторженные голоса. «Круто! Вот так вот! А какие движения! Меньшего я и не ожидала! Потрясающе! Как быстро!» В гостиной на 10 татами с белыми стенами и кремовым ковром 6 девушек в школьной форме возбужденно смотрели на огромный жидкокристаллический телевизор в углу. 5 из них выглядели типичными японками, и только одна выделялась белоснежной кожей и золотыми локонами. Позади них на коленях сидела девушка постарше, очень высокого роста. «Вы уже и сейчас так радуетесь», — сказала она, глядя на затылки девочек. А ведь нашу перестрелку еще даже не показали. Компьютерная графика выглядела на экране так четко, что ее можно было легко спутать с фильмом. Солнце стояло высоко, но небо утопало в багряных оттенках заката. Космический корабль, взятый словно прямиком из какого-то научно-фантастического фильма, возвышался среди болот. Камера показывала его с высоты птичьего полета. Одна из девочек с черными косичками обернулась и спросила. «Хочу еще раз посмотреть этот бой. Можно, Карантян?» «Конечно. Смотрите, сколько захотите». С улыбкой ответила Карен Кахироимаки, та самая высокая девушка и хозяйка комнаты. Получив разрешение, девочка с косичками взяла пульт и несколько раз нажала на кнопку обратной перемотки. Каждый раз сцена на экране менялась, и, наконец, она нашла то, что ей было нужно. Экран показывал открытый перекресток в месте, напоминавшем иностранный элитный жилой район. Повисшая на высоте нескольких метров камера снимала растрескавшийся асфальт. Разбросанные повсюду автомобильные покрышки, магазинные тележки, а также маленький чемодан. Вскоре показались 4 человека в камуфляже и с черными автоматами в руках. Разумеется, это тоже была всего лишь компьютерная графика. Мужчины вышли на перекресток и начали тщательно осматривать окружающие предметы. Их лица были закрыты масками, и голоса невозможно было расслышать. «Сейчас начнется», – прошептала одна из школьниц. Внезапно у чемодана откинулась крышка. «Вот!» Он раскрылся, как запеченная устрица, и оттуда выскочила розовая девочка. Все. Камуфляж, берцы, перчатки, шапочка. На этой малышке ростом меньше 1,5 метра было окрашено в розовый цвет. Даже магазины в подсумках и странной формы предмет, который она держала в руках. Предмет начал выплевывать язычки огня, и из динамиков раздалась громкая очередь. Стало ясно, что это огнестрельное оружие. Лицо и тело ближайшего к девочке мужчины изрешетили пули, и вокруг повисли светящиеся красные частицы. Не кровь, а графический эффект попадания. Тело мужчины безвольно осело на землю, и над ним со звоном появилась красная метка «Мёртв», «Аватар умер». Затем девочка увидела еще одного мужчину и начала стрелять в него на бегу. Он открыл ответный огонь, но ни одна пуля не попала в цель, зато он сам упал, срезанный очередью. Второй член отряда был убит в мгновение ока, и розовая девочка быстро спряталась за его телом. Оставшиеся 2 направили винтовки на малявку, но один не стал стрелять. А вот второй нажал на спуск, но так и не поразил маленькую цель, которая использовала труп их товарища как щит. Ответная очередь срезала автоматчика, и он умер, как и остальные. Розовая девочка закрутилась как юла и прикончила последнего из 4. Убив всех за считанные секунды, она изо всех сил рванула с места и пропала с экрана. Школьница нажала на кнопку паузы и повернулась. «О, сколько раз не пересматривай! Карен-сан, а все равно выглядит потрясно! Но это все благодаря Лен!» Косо улыбнулась Карен. «Аватаром управляет игрок, так что никакой разницы нет! Именно поэтому победительница схватки отрядов – это вы, Карен-сан!» К 2026 году игры претерпели колоссальные изменения. Начался рассвет виртуальных игр, использующих технологию полного погружения, которая отключала основные 5 чувств, и посылала искусственные данные в мозг, позволяя игроку наслаждаться иллюзией того, что он находится в игре. Каждый, у кого был компьютер, игра и атмосфера, похожая на шлем с полукруглой красной линзой устройства, мог отправиться в путешествие в другой мир. Атмосфера перехватывала информацию от пяти чувств и отправляла искусственные ощущения прямо в мозг. Из-за этого игроки входили в состояние осознанного сна и могли управлять их другими «я», аватарами, в VR-играх как собственными телами. Одна за другой появились множество разнообразных игр, но среди них выделялась одна VR-MMORPG, делавшая акцент на сражениях огнестрельным оружием. Называлась она Gun Gale Online, или сокращенно GGO. Ее мир представлял собой уничтоженную во время последней войны Землю, на которую человечество вернулось на космическом корабле. Люди взяли в руки огнестрельное оружие и начали сражаться с монстрами, а иногда и друг с другом. В игре было два вида огнестрельного оружия – оптическое и пулевое. Первое выглядело футуристично, а второе повторяло вид настоящих огнестрелов. Здесь можно было устраивать бесконечные перестрелки, и оружейные маньяки чувствовали себя как рыба в воде. Кроме того, обмен игровой валюты ГГО на настоящие электронные деньги не был официально запрещен. Из-за этого в нее играло множество проигроков, которые зарабатывали себе на жизнь игрой, ставшей для них чуть ли не работой. В ГГО проводился турнир «Золотая пуля», или просто «Пуля», королевская битва, в которой оставался победителем самый сильный игрок. Каждый турнир, а их было уже три, поднимал в ГГО волну ликования, и с каждым разом страсти накалялись все сильнее. И вот однажды одному из зрителей «Пули» пришла в голову мысль о командной битве. Этот человек написал письмо с просьбой в США разработчику ГГО, компании «Заскер». Те согласились провести турнир, а сам зритель согласился быть его спонсором. Это было подобное пуле сражения «Все против всех», в котором участвовали команда от 2 до 6 человек. Схватка отрядов, или попросту схватка. В армии отрядами называются небольшие группы, а схватка обозначает столкновение, борьбу этих самых отрядов. Первый мини-турнир прошел 1 февраля 2026 года, 2 недели назад. По размаху схватки было далековато до пули, которую транслировали даже в сети. Но, несмотря на это, ею заинтересовались многие. Кадры сражений показывали только во внутриигровом баре, который и стал местом проведения этого знаменательного события. По всему специальному полю боя, размером 10 на 10 километров, шли ожесточенные перестрелки. Зрители следили за происходящим на экранах, прихлебывая пиво, и ждали, какая же команда останется последней. К всеобщему удивлению, победителями турнира, длившегося 1 час и 28 минут, и во время которого израсходовали 49 810 патронов, стала команда из двух игроков. Одного из них, сурового гиганта, отличавшегося великолепной снайперской стрельбой, звали М. Другим же была маленькая, полностью одетая в розовая девочка Лен, которая управляла Карен Кохиру Ямаки.